Глава 2. Типы токсичных руководителей. Любое классифицирование имеет превосходство над хаосом. Леви Строс. Начнем с автократа. Все решения он принимает сам, сотрудники только исполнители. Инициатива наказуема, мнение подчиненных игнорируется. Есть только два мнения, его и неправильное. Проводит политику кнута и пряника. Высокая зарплата как мотивация и наказание. Выговор, штраф, увольнение. Безоговорочное подчинение. Единолично определяет цели, задачи, устанавливает сроки, ответственность за их исполнение. Самолично все жестко контролирует. Для сотрудников такой начальник – настоящий деспот. Иногда он даже и не скрывает, что получает удовольствие, унижая подчиненных. Придирается к любой мелочи, угодить ему практически невозможно. Страх – главное состояние подчиненных, грозит уволить, устраивает разносы, унижает несправедливой критикой. Как результат – постоянная текучка кадров. Параноик. Вообще-то это диагноз. Классические признаки паранойи – нетерпимость к чужому мнению и поступкам, недоверие, подозрительность, странные идеи и высокая увлеченность ими, мания величия. Кое-что из этих признаков можно отнести и к автократу. Но параноик убежден, что все сотрудники глупы и подозревает, что они все делают не то и не так, из вредности. Обычно такой руководитель считает себя самым умным. У него запредельное чувство собственного достоинства, основанное на мании власти. Власть над подчиненными он любит маниакально. Кто такой хам, не надо долго объяснять. Своими шутками и издевками над подчиненными отравляет всем жизнь, портит настроение. Людям и самим бывает стыдно, и перед коллегами. Может отпускать в ваш адрес двусмысленные фразочки, давать резкие оценки, обесценивать и ваш труд, и вас лично, нарушая границы. Причина такого поведения очевидна. Человек эмоционально неуравновешен, но вам от этого не легче. Иногда в коллективе находятся люди, которые могут дать такому начальнику отпор. Как правило, в отношении их он так себя не ведет. От уличной агрессии, если повезет, можно увернуться. Можно не смотреть на злую физиономию в метро. Со злым и агрессивным начальником мы вынуждены видеться чуть ли не ежедневно. Такие боссы склонны к вспышкам неконтролируемого гнева, деспотичному контролю, грубости и оскорблениям. На самом деле агрессия — это способ самозащиты. Человек пытается этим себя от чего-то отгородить. Но от того, что вы знаете настоящую причину такого поведения — вам не легче. Хронический стресс, утомляемость, выгорание вам будут обеспечены, если на вас обрушится такое бедствие, как злой и агрессивный начальник. Начальник-контролер никому не доверяет, за всеми следит, контролирует каждое действие, придирается к мелочам. Его планка в работе так высока, что дотянуться почти невозможно. Мотивация выгорает. Если не дотянуться, есть ли смысл стараться? Устраивает нагоняй за плохое качество. Часто он перфекционист. Чтобы ему угодить, нужно сделать работу так, как он сам бы ее сделал. Его излишняя придирчивость, недовольство всеми – это страдающая самооценка. Скорее всего, он недоволен своими результатами и переносит это на сотрудников. Ему некем гордиться. Значит, он и в себе разочарован. Перфекционист нередко из контролеров, но есть особенности. Зацикливаясь на второстепенных, незначительных деталях, обязательно пропустит что-то значимое. Он заранее почти убежден, что сотрудники с работой не справятся. Люди же видят, что в них не верят, они еще и не приступили к делу, а уже в нем разочаровались. Про таких начальников говорят: рубит на лету. С начальником-перфекционистом готовьтесь 100 раз переделывать, засиживаться допоздна, брать работу на дом. Разновидность этих двух типов – жесткий педант-сверхконтролер. Он придирается к мелочам, мучает подчиненных бюрократическими проволочками. Минимальное отклонение от установленных им правил и графиков приводит такого босса в ярость. Если вам придется работать под руководством формалиста, готовьтесь к тому, что весь ваш стол будет завален бумагами, документами, графиками и схемами, документировать будете каждый шаг. Выучите все писанные и неписанные правила, инструкции, приказы и предписания. Шаг вправо, шаг влево непозволительны. Есть границы ваших обязанностей, границы подразделения. Вот и соответствуйте. Никакой инициативы. Каждую закорючку нужно согласовать. Что-то новое и перспективное в работе, скорее всего, утонет в бумажном море. Каждое действие у начальника-формалиста должно согласовываться. Он сам своим стилем руководства гасит скорость и качество выполнения работ. Встречаются начальники-незнайки. Им не хватает или профессиональных знаний, или управленческих навыков, а иногда того и другого одновременно. «Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что». Часто такое задание получают от него сотрудники. Приходится выкручиваться, брать на себя ответственность. Но если результат начальника не устроит, вам предстоит разнос. Таких еще называют пустышками. Он имитирует активную деятельность, а на деле не разбирается в работе и сваливает свои задачи на подчиненных. 7 пятниц на неделе – так можно сказать про начальника, который вчера поручил подготовить квартальный отчет, а сегодня на планерке представил новый проект и назвал вас ответственным за его выполнение. Не исключено, что он просто забыл про вчерашнее. Может, перепоручил отчет кому-то другому, а вас не предупредил. Может, причиной тому его импульсивность. А может, толком и не знает, кто чем занят в его отделе, и ему неловко в этом признаться, поэтому так часто и меняет свои указания. Амбициозный руководитель обязательно родит масштабный проект, который часто невозможно осуществить. Может, поэтому и не спешит осуществлять, сам понимает, что почем. А может, тянет время. Вдруг повезет, что-то изменится, звезды по-другому сойдутся, карты по-особенному лягут, и вот он, успех. И не сомневайтесь, успех он припишет себе, а вот в случае провала сразу найдет виновных. Ложь, шантаж, угрозы, давление на эмоции — вот рабочие инструменты начальника-манипулятора. Он ими мастерски пользуется. Может, к примеру, изменить требования. В искусстве переобуваться на лету ему нет равных. Может не заметить, что вы удачно решили трудную задачу, обвинить вас в том, в чем вы не виноваты. Мягко стелет, да жестко спать, это тоже про него. Он быстро находит в коллективе тех, кто легко поддается давлению, и пользуется этим своим талантом. Таких людей можно заставить сделать все, что манипулятор запланирует. Для него подчиненные — фигуры на шахматной доске, которые он виртуозно использует для комбинаций. Пассивно-агрессивный манипулятор вместо прямых указаний все будет делать из-под тишка. Из-подволь намекнет, будет шантажировать, играть на чувствах подчиненных, чтобы добиться желаемого. А отвечать за недоработки, упущения, провал будете вы. Он никогда не признает своей вины, избежит ответственности. Начальник-нарцисс — настоящая беда. Он несет медленное, изощренное, порой не сразу заметное тотальное разрушение доверенного дела, психического и физического здоровья и профессионализма подчиненных, взаимодействия всех отделов организации. Людям с нарциссическим расстройством важно отслеживать каждую мелочь. Даже если он делегирует кому-то задачу, будет держать под контролем весь процесс, каждый этап работы. Ему важно знать, что все в его руках, чувствовать, что он главный, самый умный, самый профессиональный и вообще самый-самый. Он в центре внимания, им надо восхищаться, его надо хвалить. Нарцисс верит в свое величие. Но такая вера требует постоянного подкрепления от окружающих. Если с ним не согласиться, последует вспышка гнева. Кричит, обижается, обесценивает вашу работу. Может мстить, потому что не выносит критики и помнит давние обиды. Он пойдет по головам, чтобы быть лучшим. Успех другого человека никогда не признает. Таких руководителей интересует только личное продвижение и слава. Они бесцеремонно используют команду для самопиара, присваивая себе чужие заслуги. Нарцисс обязательно найдет людей, которые будут его превозносить, и произведет их в любимчики, а взамен они получат бонусы. Удержаться в этом привилегированном кругу им не всегда удается. Если нарциссу нужно будет свалить на кого-то вину, первыми попадутся под руку именно они. Нарцисса можно узнать по тому, как он подчеркнуто внимательно относится к своему внешнему виду, соответствует ли ситуации. Он боится стареть, поэтому предвзято относится к молодым коллегам и может на них отыгрываться. Ради продвижения по служебной лестнице должность, зарплата, следующий тип токсичного руководителя пойдет на все, поэтому и назовем его «циничный карьерист». Для него люди — инструмент, персонал — расходный материал. Коллег он рассматривает как угрозу своим амбициям и без сожаления избавляется от конкурентов. Главное — пиар. Подать результаты он умеет, даже если плохое придется выдать за хорошее. Улавливает сигналы высшего руководства и может, побывав на очередном совещании, бесконечно вносить коррективы в уже сделанную вами работу. Он всегда на чеку. По его настроению можно понять, как идут дела в компании. Он неплохо прогнозирует, как повернутся события в следующий момент. Плюс или минус — это для подчиненного. Он для карьериста не важен, даже если исчезнет, просто не заметит. В абсолютно прекрасном мире все не так или не все так, как в мире реальном. Если начальник говорит «ну куда это годится, переделайте» или «это не наш уровень», это повод, чтобы обидеться? Вряд ли. У вас, скорее всего, строгий, требовательный начальник, он добивается идеальной работы. Можно сказать то же, но жестко и обидно. Это стыдно показать заказчику. Пока нормально не сделаешь, не приходи. И настаивать на своем, добиваясь нереального. И вас в этом случае ждет разочарование и унижение. Деспот, скажете вы, и будете правы. Деспот унижает, выбивает из колеи, провоцирует, манипулирует, пугает. Ведет себя угрожающе, преследует. Может льстить, чтобы добиться своего, выдавать себя за жертву, вызывая у сотрудников чувство вины. Подчиненные постоянно испытывают тревогу, не знают, за что кому достанется, когда и почему. У него все зависит от ситуации и от настроения. Сегодня он критикует за одну часть работы, завтра за другую. Сегодня нужно соблюдать все регламенты, завтра можно не соблюдать. Одним работникам можно то, чего другим нельзя. Он очень эмоционально нестабилен. Сейчас хвалит вас и превозносит до небес. Через час может морально уничтожить. В отличие от строгого начальника, требования которого очень определенные, нельзя публиковать без согласования с ним, нужно носить на работу белую рубашку. Начальник-деспот кого-то отругает за рубашку в полоску, а кому-то так можно. Чтобы работать с деспотом и не сойти с ума, главное — угадывать его настроение. Миссия невыполнима. Этот тип начальника все запутывает. Не специально, просто он очень неорганизованный. Где он, там царит хаос. Вмешивается в решение задач, порученных сотруднику, дает ему несколько распоряжений сразу. Должностные обязанности, ответственность за неисполнение — все расплывчато. Вы толком не понимаете, что от вас требуется, и он, похоже, сам не знает, чего хочет. Эмоционально нестабильный руководитель слишком сильно во все эмоционально вовлечен. У него все сверхпредприимчивость, сверхамбициозность, сверхработоспособность, сверхэмоциональность, сверхтерпимость. Или наоборот, сверхконтроль. У него нестабильное настроение. Иногда он очень обидчив и подозрителен. При любой перемене без видимой причины быстро меняются эмоции. Громко и долго смеется. Может пустить слезу. Непонятно, почему разгневаться на сущий пустяк, стать агрессивным. Встречает нового сотрудника с радостью, а затем внезапно разочаровывается в нем. Он то полон энтузиазма, то обеспокоен, то расстроен, то раздражен. По психотипу где-то рядом и недружелюбный начальник. Он может быть раздражен какой-то частью вашей личности или чем-то еще, тем, как вы одеваетесь, говорите, почему беспричинно с его точки зрения улыбаетесь, почему в ответ на грубость можете молчать и просто смотреть в глаза. Нервничает, ведет себя нетерпеливо, злится на некоторых или избегает иметь с ними дело. Трудоголик. Все хотят иметь трудолюбивого руководителя. Нельзя назвать это недостатком. Но начальник-трудоголик, похоже, никогда не перестает работать. Но что хуже, может заставить вас делать то же. Задерживаться допоздна, выйти в выходные, укоротить новогодние каникулы, все равно дома сидите. Он нарушает ваши личные границы, игнорирует ваши обстоятельства, когда дело касается сверхурочной работы, а все всегда в разной форме ею и заканчивается. Вы никогда не будете достаточно хороши для начальника-трудоголика. Он заставляет своих сотрудников чувствовать себя неполноценными исполнителями, если они работают в границах графика. На самом деле он берет на себя много работы, потому что не умеет говорить «нет», не умеет устанавливать собственных границ и оценить объем работы. Часто у него хромает личная жизнь или ее нет совсем, и работа для него – своеобразное убежище. Начальник-мотиватор, харизматик, хорошо воспитан, у него высокий уровень эмпатии и позитива. Но у постоянного оптимизма есть и недостаток. Он может раздражать. Другая проблема начальника-мотиватора, желая быть на гребне позитивной волны, он рискует отмахнуться от плохих новостей и не заметить проблем. Вулкан, или по науке эпилептоид. Такого человека можно сравнить с дремлющим вулканом. Пока молчит, спокойный, сильный, надежный. Недаром же говорят «гора». Но уж если вулкан заговорил, что стало с Помпеей, помните? Правда, вулкан погорячится, да и смолкнет опять. Может молчать веками. Но ждать от него сюрпризов можно каждую минуту. Сильные стороны такого начальника – порядок, система, дисциплина. Очень аккуратный, одет стильно, опрятно, сдержанно. Любое дело доводит до конца, любой ценой добивается результата, и это будет достойный результат. Стремится к лидерству, умеет управлять людьми. Но если возьмут вверх его слабые стороны, он зациклится на чем-то одном и будет продумывать план мести. Он обидчив, не в состоянии анализировать свои эмоции, копит раздражение, которое до поры до времени хранится в копилке, а потом как бабахнет. Одним словом, вулкан. Подчиненные такого начальника испытывают постоянный страх, ожидая момента, когда тот взорвется. Конечно, боссы-вулканы не склонны к самоанализу, потому что если бы они это делали, то, скорее всего, поняли бы, что ошибки в работе сотрудников – это в основном вина самого руководителя вулкана из-за недостаточного участия в деле и не самого успешного руководства. Термин «чайка-менеджмент» получил известность лет 40 назад благодаря шутке. Менеджеры-чайки прилетают, создают много шума, гадят на всех и улетают. Описание запоминающееся, яркое и точное. Оно превратилось в профессиональный термин. стратегия поведения такого начальника. Прилетел, наорал, унизил. Он считает, что всегда есть повод быть недовольным, и только крик поможет заставить этих идиотов работать. Накричать-то он накричит, но после него остается хаос, разбираться с которым приходится подчиненным. Формируется атмосфера страха. Лучшие сотрудники предпочитают искать другую работу. У людей падает мотивация, в итоге ухудшаются бизнес-результаты. Еще характерные детали. Сроки окончания работы почему-то держатся в секрете. При этом руководитель постоянно подгоняет сотрудника, говорит, что задача срочная, каждые полчаса интересуется, как идут дела. Прилетает чайка, когда внезапно возникает проблема, например, закончились материалы. Шума много, задача все равно не решается. Главное — руководить. Разбираются пусть другие. Общение идет на повышенных тонах, он переходит на личности. Ошибки караются, успехи не замечаются. «Дайте других, эти не могут, они не способны к развитию». Еще два типа токсичных руководителей. Один считает, что подчиненные не способны хорошо работать, с ними бесполезно что-то делать, развивать их и мотивировать. Таких сотрудников надо менять, но замена не находится, и руководитель связывает неудачи с не теми людьми. Второй тип уже смирился, что придется работать с тем, кто есть, но его глубокое убеждение — этих людей уже не спасти. Они не способны развиваться. Им не нужны никакие программы обучения. Я лучший специалист, поэтому такой типаж, став начальником, продолжает делать то, что лучше всего умеет — выполнять работу в конкретной области. Ему сложно делегировать, объяснять, проще сделать самому. Управленческие задачи вызывают меньше энтузиазма. Он забирает себе самые интересные проекты. Они у него часто умирают. Времени на все у него не хватает. «Я делаю и все знаю» — разновидность предыдущего типа. Не понимает сути своей работы, управлением вообще не занимается, не готов развиваться, не слышит обратной связи. Искренне считает, что все делает отлично, но почему-то нет ресурсов, людей, клиентов. Руководитель типа «сейчас все сделаем» выслуживается перед вышестоящим начальством, беспрекословно берет под козырек, готов бросить весь отдел на амбразуру, если начальство ставит перед ним задачу. Готов ли к этому персонал, его не интересует. А этот начальник всегда на совещании. Его мало кто видел в офисе. Он постоянно встречается с экспертами, партнерами, клиентами, но результаты этих встреч почти незаметны. На вопросы подчиненных не отвечает, если настаивают, предлагает собрать совещание и обсудить. Сотрудники совсем разбираются сами. «У меня есть идея». Такой руководитель — мотивационный лидер команды. Изучает все, что касается эффективного управления, эмоционального интеллекта, внедряет это в работу, пока не узнает про новые инструменты. Команда все время на разогреве, но планы меняются, и дело движется ни шатко, ни валко. Волшебника изумрудного города, если кто и видел, то крайне редко слышал. Он не в курсе, что его задача не только принимать решения, но и быть эмоциональным лидером. Умеет эффективно организовывать процессы, но не может мотивировать и вдохновлять сотрудников, а не строго в рамках своих функций. Особой практической пользы от типологии токсичных руководителей ожидать не стоит. Любая классификация условна. Жизнь богаче схемы. Мой личный опыт показал: продуктивнее не тратить время и силы на заучивание типов и схем, а защищаться от токсичных личностей по универсальному алгоритму. В этой аудиокниге главное — анализ конкретных конфликтов и манипуляций, инициаторами которых были и руководители, и подчиненные. Мы рассмотрим их первопричины, механизмы манипулирования. Вероятнее всего, вы встретите подобные конфликты и манипуляции в своей жизни. Значит, у вас будет подсказка, как правильно действовать. А еще вы освоите психологические техники, методы и приемы, которые помогут видеть первопричины конфликтов, механизмы манипуляций и сможете нейтрализовать токсичные действия как руководителей, так и подчиненных, если они у вас есть.